Глава 10. Мастер Далроган, владелец гончарной мастерской, что редко привечало посетителей, встретил гостя очень радушно. Гному было предложено почетное место за тем самым столом, где они вспоминали былое. Но Кроу вежливо отказался. И прежде чем мастер Далроган успел обидеться, выложил на столешницу 5 увесистых предметов. Как люди любят порой вырезать из сухих веток и кривых корешков что-нибудь забавное, так и гномы любят в часы праздности приложить руку к интересным камешкам, вырезая из них всякие безделицы. Кривоватые тарелки, пресс-папье, рукояти для ножей — все тяжеловесно, не слишком красиво, с простенькой резьбой. Будь эти товары выставлены на продажу, их бы никто не купил. Никто, кроме гномов. Ибо гномами эти штуки ценились чрезвычайно в качестве предметов коллекционирования. Хочешь расположить к себе гнома? Предложи ему в подарок таких вот камешков. Этим ты покажешь знание гномьих традиций и ценностей, а заодно озадачишь нового хозяина часов так на 5. Ведь каждую вещь надо ощупать, почистить, осмотреть. Рядом с дарами улегся мешочек золота. Кроу не забывал ни о своих долгах, ни об усилении надежных охранников Гвактала. И скоро он заглянет сюда вновь, чтобы прикупить следующее усиление. Попрощавшись, Кроу покинул гончарную мастерскую и воспользовался свитком телепортации. Еще через полчаса он выходил уже из следующего важного для него места, из родовых кузнь Дуквов. Там его мастер-наставник сидел за небольшим пристенным столиком, разглядывая 5 уродливых каменных поделок, восторженно покачивая головой. А Кроу уносил в кармане ответный дар — кузнечный рецепт железных подков для остророгих антилоп. Хотя рецепт — дело третьестепенное. Игрок не рассчитывал на подарки, и рецепт стал приятным бонусом. Главное, он проявил внимание ко всем важным для себя гномам. Один из них, мастер Далроган, сам того не зная, обеспечивал активную защиту Гвактала. Его големная рать денно и ночно патрулировала улочки погребенного города, каждый час вступая в бой с возрождающимися силами нежити на изведанной окраине. Второй гном, наставник по кузнечному делу, был еще важнее для плана мести. Он был тем, кто проведет начинающего кузнеца через все тернии ремесла и поможет ему достичь совершенства в выковывании подков. Нельзя забывать кого-либо из них. Нужно регулярно заглядывать, а если регулярность может пострадать, то самое время воспользоваться милыми и ни к чему не обязывающими подарками. Второй свиток телепортации вернул гнома в его любимое место, в долину Серый Пик. Очутившись на окраине сторожевого поста, гном развернулся и... почти столкнулся с огромной бабушкой. Эта полуарчанка некогда наверняка достигала 3-метрового роста, а судя по огромным почернелым нижним клыкам, выдающейся вперед челюсти и крохотному лбу, под которым гнездились мелкие злые глазки, бабуся вела свой род от пещерных орков. Это же можно было сказать и по ее серо-зеленой коже, видимой там, где ее не прикрывало просторное коричневое одеяние. Прошедшие годы пригнули эту гигантшу к земле, заставили опереться о массивную дубину из железного дерева, окованного шипастой сталью. Но даже согнувшись, бабушка достигала 2-метрового роста и на фоне гнома выглядела истинным великаном. Голос у нее оказался под стать внешности и обрушился на Кроу, подобно гремливому речному потоку. «Твое ли имя Кроу, коротышка?» «Мое», — вежливо кивнул Кроу, подавив недостойное желание отступить на шаг назад, чтобы выйти из тени бабушки. «А вы?» «Я Прераражралея, и я устала тебя ждать!» «Прошу прощения, что заставил ждать, добрая госпожа». Кроу поклонился, выражая почтение и сожаление. «Позволите угостить вас пивом?» «Земля!» «Что земля?» «Земля мне надобна! Селиться хочу тут. Говорят, ты земельные наделы щедрыми ломтями кромсаешь, а не тонкими ломтиками нарезаешь. Коли так, я возьму. Но денег не дам, 3 года не дам, а земли много возьму, «Вот как?» Мирно кивнул Кроу, несмотря на то, что изложившая свой ультиматум бабушка с непроизносимым именем сделала еще один шаг и теперь нависла над ним подобно башне. «А почему денег не дадите?» «А зачем тебе?» «Я форт строю». «Так и строй, а мои сыновья будут его охранять, чтобы никто твой форт не поцарапал». Проглотив оскорбление о поцарапанном форте, гном дважды медленно кивнул и чуть наклонился в сторону, задумчиво уставившись на то, что открылось его взору. Такие фургоны называют медвежьими. Запряженные шестеркой черных быков, стоящие на широченных колесах высотой в человеческий рост, собранные из толстых досок, обитых лосиными шкурами, эти пристанища довольно часто встречаются в северных суровых землях. Три прибывших фургона были старыми, но крепкими, и, судя по их виду, проделали очень неблизкий путь. Все их обитатели стояли рядом, 12 полуорков, четверо из которых выделялись такими размерами, что сразу становилось понятно, о каких сыновьях вела речь бабушка Преррара... «Бабуля Перечка!» Вперед шагнула стройная красивая девушка ростом чуть выше 2 метров и с настолько рельефными и мускулистыми руками, что от зависти удавился бы любой мужик. Обрамляющие лицо черные волосы заплетены во множество косичек. Свободная охотничья одежда скрадывает очертания тела, а обнаженные по плечи руки покрыты вязью алых и черных татуировок. Сердито топнув ногой, девушка возмущенно продолжила. «Я же тебя учила. Нельзя же вот так сразу рычать наместником в харе, а ты сразу быка за рога. Вот теперь он нам точно земельный надел не даст». «Почему же?» — возразил гном, делая шаг в сторону. «День добрый, гости дорогие. Я гном Кроу, наместник долины Серый Пик. И я говорю вам, добро пожаловать». Он поклонился первым. Полуорки, переглянувшись, последовали его примеру. На паре клыкастых лиц появились смущенные и удивленные улыбки. Еще бы, таких вот бродячих полудиких полуорков мало где привечают, ведь они известны своими грубостью и прямотой. «Тогда ж землю!» — на плечо гнома опустилась старушечья широченная ладонь. «А?» «Да», — кивнул игрок, — «но на склонах. Вам ведь овец и быков пасти, верно?» «Мы пастухи, а овцы вкусные», — кивнула старуха и ударила дубиной в землю. «Так сказано и сказано верно. Склоны так склоны. Показывай». Получив столь милостивое разрешение, Кроу широко улыбнулся и выдвинул встречное предложение. «А может, сначала по паре пива, а потом уж земли смотреть?» Мужики радостно загомонили, еще раз переглянулись, улыбок стало больше. «И хотелось бы наладить торговлю мясом и шерстью с долиной Серого Пика», добавила красивая девушка, к удивлению гнома доставая из наплечной сумки потрепанную записную книжку. «Я Фарфара Умная из рода бабули Преррара Жралеи Буйной и Рыргдараркха Крушащего Черепа. Вы баранину покупаете?» «Покупаем», кивнул гном. «А на пиво меняете?» Достаточно робко подал голос самый высокий полуорк, что с легкостью удерживал в ручище гигантский топор. «Еще как меняем», — подтвердил Кроу, продолжая пристально оглядывать новых знакомцев. Они были классическими полуорками, а вот Фырфара выделялась из их числа не только внешностью, но и речью. А еще, судя по тому, что никто и не пытался осадить лезущую вперед молодую девчонку, с ее мнением в этой небольшой общине считались. «Не меняем», — отрезала девушка, осуждающе глянув на любителя пива. «Папа, мы же договаривались. Миновая торговля — это прошлый век. И почему ты опять с топором в руке знакомиться ходишь?» «Выпьем пиво», — широко улыбнулся Кроу. «А потом сходим на холмы. И надо сказать, холмы у меня в долине знатные. Пологие, поросшие травой, шоколья не так уж и много. Всегда найдется хворост для костра и сыщется немало камня для постройки пастбищных стен и овечьих загонов». «Веди к пиву», — потребовала бабуся, и на этот раз ее голос уже звучал не столь сурово. «Потом на холмы. Потом пожмем лапы и боднемся в знак согласия». «Никаких баданий, мы только через подписание договора», — вставила Фырфара. «Бабуля, это же прошлый век». «А еще у меня всегда есть работа для молодых и умных полуорков», — добавил гном, ведя за собой прибывшее семейство. «И работа хорошо оплачиваемая». «Мне интересно», — тут же среагировала девушка. «Я молодая и умная, и все равно не хочу замуж за Птор Грасра с северных всхолмий». «Чем же он тебе не люб, доченька? Он силен, клыкаст, запашист и не слишком умен. Хороший мужчина». «Нет, и все тут. Клыкастость давно уже не в моде, бабушка». «Говорят, у него прекрасный бомбаджун». «Прошлый век. Нет, и все тут. Папа, хватит так убыстрять шаг, едва заслышав о пиве. Будь сдержанней. Дядюшка Экхфрын, и ты помедленнее. Вам ведь простое пиво предложили, а не дорогу в рай показали». Пологие холмы тянулись тремя извилистыми линиями через всю долину. Орки выбрали самую крупную возвышенность, ту, что была облюбована большой шакальей стаей. Выбранная ими территория по размеру превосходила любой из здешних, уже проданных или сданных в аренду земельных участков, что полуорков явно порадовало. К тому же приглянувшиеся им холмы шли вдоль границ уже возделываемых полей, что обещало ту самую устарелую миновую торговлю. Обменять мясо на мешок муки? Кто сказал, что это плохо? Такое соседство обещало обильные плоды и как минимум некоторые проблемы, если прожорливые овцы и быки решат полакомиться чужими посевами. Впрочем, мирные полуорки не зря считались чуть ли не лучшими пастухами Вальдиры. Со скотиной они справлялись отменно. Убедившись, что со вставшими на площадке фургонами все в полном порядке, гном с некоторой грустью проследил, как бабушка Прерара Жралея прячет по всем правилам подписанный и заверенный договор в самое очевидное для ее расы место — внутрь своей дубины посоха. У них так заведено — хранить все важное внутри оружия. А что, вполне логично. И фраза «я тебе документы сейчас в харю ткну» обретала новые прекрасные аллюзии. Но в целом все действительно логично. Пойди попробуй забери у орка или полуорка его оружие. Или попробуй украсть, а затем унести такой вот посох, что может весить и под центнер. «Главное не просить у злых полуорков предъявить документы», — пробормотал гном, рассмеялся и, чуть покачиваясь, почапал обратно к посту, где ждали дела. Договор он, конечно, подписал абсолютно невыгодный. 3 года полуорки платить не будут, ничем физическим, даже бараниной или шкурами. Но они уже с сегодняшнего дня начнут переглядывать за всей долиной, заодно избавляя ее от всяческой пакости. Так что в обмен на малопригодные и малоценные холмы гном приобрел 4 могучих воинов и все их семейство. А полуорков вскоре прибавится. Ведь матриарх семьи упомянула, что если они договорятся, сюда прибудет еще 3 фургона родственников. Еще она скупо рассказала, а ее говорливая умная внучка дополнила рассказ, почему они покинули свои прежние места обитания. Через охране никому не нужные холмистые и каменистые пастбища кланы проложили оживленный тракт, но это еще полбеды. Земли полуорков были выкуплены теми же кланами у прежних владельцев, что сдавали пастбище в аренду. Новые владельцы были непреклонны, полуорки должны уйти. А на этих холмах начнут выращивать кусты новомодного снежистого чая, что любит мягкую дневную погоду и холодные ночи. Пришлось продать большую часть овец и пуститься на поиски нового места для жизни. На одном из придорожных привалов они и услышали про долину Серый Пик и нового щедрого наместника. Гном был рад такому раскладу. Холмы пристроены в надежные лапы, еще один лоскуток долины теперь под круглосуточным присмотром. Шакалов истребят, чужаков приметят и опросят. Ну и источник свежего мяса и шкур никак не может быть лишним. Сделав в цифровом журнале 2 пометки, Кроу ускорил шаг, направляясь к колышущейся массе обозников, что оккупировали общие столы и жадно истребляли съестные припасы. Если есть возможность прикупить что-то из обозных товаров по дешевке, не упускай ее, гном, не упускай. Но до обозников он дойти не успел. Его перехватили очередные заинтересованные личности. И на этот раз это были игроки. Два парня, оба люди. Первый достиг 180 уровня, второй 123. Первый черноволосый, бородатый, зеленоглазый, а второй русоголовый, синеглазый и чисто выбритый. Вроде такие разные и при этом такие одинаковые, если обращать внимание на выражение их глаз. А гном на такие мелочи внимание обращал всегда и сразу уловил мерцание деловых искорок. «Добрый день, наместник Кроу-Итер», — улыбнулся темноволосый. «Добрый день, наместник Кроу», — произнес и второй. В их словах не было ни грамма насмешки. Скорее, в них звучало уважение к тому, кто достиг столь многого. «И вам добрый день», — Кроу вежливо склонил голову, спокойно стоя перед двумя незнакомцами и продолжая их изучать. «Они клановые, но при этом кланы разные. Темноволосый, с ником «Честный Зипсонмен», Кроу быстро разгадал немудреную шараду с его ником, принадлежал клану «Истовые трудяги». Второй с ником «Окулятор» нес над головой иное клановое название «Неистощимые скалы». «Чем могу?» — улыбнулся гном. Не смутившись тем, что он так быстро перешел к сути, да еще и прямо посреди пыльной тропы, игроки, действуя слаженно, не перебивая друг друга, заговорили, показывая долгую практику подобных бесед. «У тебя тут немалая стройка. Говорят о возведении форта с несколькими башнями. Без строительного материала тут никуда. Без качественного материала», — дополнил Зипсонмен. «Наш клан еще молод, но мы, неистощимые скалы, уже имеем небольшую каменоломню. Добываем честный гранит, нарезаем блоками любого размера и доставляем в любую точку старого континента. А мы, истовые трудяги, разрабатываем собственные железные жилы, делаем сплавы и изготовляем полный ассортимент качественных инструментов, скоб, балок и вообще всего того, что едва вместилось на 5 листов пищи и бумаги. Каталог у меня при себе. И мой. При заказе больших объемов доставка бесплатная. Обычная, обозная и в меру неторопливая, но надежная и бесплатная. С охраной. Если посмотришь наши предложения, цены проставлены, а торг приветствуется, то может и... А давайте сейчас и посмотрим», — улыбнулся Кроу, указывая рукой на один из освободившихся обеденных столов. «Может, и договоримся без проволочек. Если у вас есть свободные обозы, найдутся. Мы кланы молодые, но деятельные, и репутацию нарабатываем старательно. Постоянным покупателям скидки. Полной предоплаты не требуем». «Хорошо», — кивал Кроу, позволяя себя окучивать и неспешно шагая к столу. «Хорошо». Через полчаса они договорились и ударили по рукам. Часть денег перешла от одного хозяина к другим, были поставлены подписи на стандартных зачарованных договорах, и игроки разбежались каждый по своим делам. «Доброго и в меру солнечного дня тебе, наместник долины Серого Пика!» Кроу как раз спешил на место стройки форта, куда его спешно вызвал старший бригадир, когда навстречу шагнула высокая и стройная фигура в синем с белым плаще. Даже мешковатое одеяние не могло скрыть стройности говорящего, а бросающийся в глаза особый крой плаща, яркость его красок и изящество белой вышивки, равно как и мягкий звучный голос вкупе с особым говором, тут не требовалось видеть скрытых капюшоном ушей говорящего, чтобы узнать в нем эльфа. «Доброго дня и тебе, житель тенистого вечного леса», — вежливо ответил остановившийся гном. «Чем я могу помочь?» Тут он намеренно опустил пару-тройку слов и даже одну фразу. А используй он их, и его ответ вполне мог бы вписаться в канон эльфийского вежливого поведения с незнакомцами. Но гном не особо хотел быть вежливым с теми, кто без видимой причины прятал лицо посреди бела дня. И ведь игрок знал причину. Судя по невероятному плащу, а плащ был именно что невероятен, хотя его характеристику видеть было невозможно. Просто таких плащей не так уж и много. И по непроверенным сведениям, для изготовления одной такой накидки требуется семья разумных пауков и 3 года времени. Подобные плащи могли носить на своих плечах только очень непростые эльфы. Хотя синий цвет выдавал не столь уж вершинное положение своего носителя. К Кроу в гости пожаловал кто-то из достаточно молодых эльфийских сановников. из числа так называемых лучезарных. И как раз по этой причине они и не показывали своих лиц, на полном серьезе считая, что показывая свой совершенный лик, окажут слишком уж большую милость первому встречному. Гном понял не только это и сразу помрачнел, хотя и постарался скрыть свои эмоции. Эльфийский сановник пожаловал сюда самолично не просто так. Все дело в статусе игрока. Он официальный наместник долины Серого Пика, а это прямо статус. Причем вполне возможно, что в какой-нибудь таблице рангов его статус равен положению стоящего перед ним эльфа. Как Кроу правил Мирной долиной, так и этот синеплащник вполне мог быть назначен приглядывающим за каким-нибудь эльфийским малым лесом или там древней рощей. И раз сановник сюда явился, его визит вполне официален. Эльфы что-то хотят, но что именно? Хотя Кроу уже догадывался и об этом, ведь последние пару лет эльфы хотели только одного — новых территорий. «По важным государственным нуждам я проезжал мимо, но вспомнил об этом славном тихом местечке и решил заглянуть, дабы познакомиться лично с тем гномом, весть о свершениях которого достигла эльфийской столицы. Ну да, мимо он проезжал. Еще бы, как же иначе? Они сделают все, чтобы намекнуть о твоей невеликой важности и о том, насколько важны они сами. Но при этом сумеют и чутка подлить льстивой сладости в свои слова. Благодарю за добрые слова, гном не склонил головы, как он делал это обычно. Он остался стоять, гордо выпрямившись во весь свой невеликий рост, испытующе глядя в зыбкий сумрак под капюшоном редчайшего плаща. Так чем я могу помочь? К сожалению, не располагаю достаточным временем. Дела и заботы съедают весь день, не забывая захватить и часть вечера. Понимаю. Я сам утопаю в заботах и порой приходится трудиться всю ночь напролет. Уел. Гном едва не рассмеялся в голос, но позволил себе лишь легкую и ничего не говорящую улыбку. Переговорить эльфа может только эльф. Прошу принять это приглашение. Приподняв левую руку, эльфийский сановник умудрился показать из-под рукава зеленоватый конверт, но не свои ухоженные пальцы. Завтра состоится не столь известный, но важный праздник, и наместнику долины Серого Пика будут рады. Аккуратно взяв конверт за самый кончик, гном впервые кивнул высящемуся над ним стройному эльфу. От всей души благодарю за приглашение, я прочту его. И, конечно же, ты ответишь на приглашение и прибудешь, с легким нажимом уточнил сановник. Я прочту его, повторил гном, не меняя интонаций. Но лишь горы ведают о завтрашнем дне, ведь они выше и старше нас. Непредсказуем танец лесных светлячков. Не ожидал услышать столь истинно гномьих слов от столь молодого чужеземца, наместник Кроу. Воистину я разделяю все убеждения своего народа, предельно мирно улыбнулся игрок, демонстративно бережно убирая взятый конверт в карман. Да, я живу не под горой, а в долине. Но, может, поэтому я и выбрал столь каменистые земли для постройки своего дома. Есть и куда более каменистые пустоши, что, возможно, окажутся милее твоему сердцу, предположил эльф, и Кроу тут же насторожился, зная, что за этой внешне безразличной фразой скрывается та самая цель, ради которой сюда и явился этот сановник. «Быть может», — кивнул Кроу, — «быть может. Мир Вальдиры велик и прекрасен, и я верю, что он достаточно велик для каждой из населяющих его рас. Ведь что может быть прекрасней царящих спокойствия и умиротворения? Уж поверь моим словам, наместник Кроу, мы, эльфы, хорошо знаем истинную цену спокойствия и мира. Но мы знаем и вкус пепла от сгоревших древних лесов». «Горящий лес — беда для всех», — ответил игрок, уже уставая от этих обменов словесными ударами. «И восстановление их — достойная цель». Не выдержав, гном тряхнул головой, машинально отметив, что пора бы уже постричься, чуть побриться, а заодно заняться подозрительно утихшими симптомами болезни, и рубанул напрямую, опять же полностью соответствуя понятиям о грубоватости своей подгорной расы. Жители славных лесов имеют некие виды на долину Серый Пик. Виды? Гном не видел лица эльфа, но был уверен, что тот улыбается. О нет, никаких видов. Хорошо, медленно произнес Кроу. Это успокаивает меня и... У нас нет видов на это славное местечко, но у нас есть большой замысел касательно долины Серый Пик. Ах ты ж. Досадливой усмешки игрок сдержать не сумел. Ведь раз собеседник произнес слово «замысел», то эльфы торопятся. Ведь они не зря считаются одной из самых говорливых, но при этом, пожалуй, самой скрытной расой Вальдиры. Эльф будет болтать день и ночь напролет, но про себя или своих собратьев не обмолвится и словечком. И когда наш мирный цветущий замысел воплотится в жизнь, фигура в дорогущем синем плаще плавно качнулась. Вот тогда тут и появится прекрасный вид на дубраву Серого Пика. «У нас тут дубрав нету», — еще медленнее произнес Кроу, понимая, что пришло время дать однозначный решительный ответ. «У нас лишь корявое редколесье, да и то потихоньку вырубается, а земля очищается от камней и подготавливается под хлебные поля и пастбища для овец и коров. Вскоре, пожалуй, я смогу угостить тебя здешним свежим хрустящим хлебом и кружкой еще теплого парного молока. И вот этот вид, кружка и хлеб на столе, что стоит на моем каменном балконе, откуда видна вся распаханная долина Серого Пика, вот это, как по мне, лучший вид, что могут подарить мне здешние земли. Мои земли». Повисла пауза, но длилась она недолго. Еще раз качнувшись, эльф с беззаботными звонкими нотками ответил. «Все мы видим будущее по-своему. Но корни ползут, невзирая на чужие замыслы и мечты. Корни ползут». Чуть шевельнув просторными рукавами, в них могло скрываться многое, включая и пару двуручных боевых секир, благодаря вшитой в плащ пространственной паучьей магии, эльф напомнил. «Приглашение говорит об оказанной тебе великой чести, наместник Кроу, владетель долины Серый Пик». «Понимаю и ценю», — отозвался гном. «До новой встречи, и пусть листва зеленеет вечно». «До новой встречи, и пусть заледенелые горы становятся только выше». Резко повернувшись, эльф сделал, казалось, всего шаг, но вмиг оказался в 10 метрах от стоящего игрока. Еще шаг, и эльф уже проходит мимо настороженно глядящих на него стражей. Один из них, огромный клыкастый полуорк, что-то хрипло рыкнул, и ему к зеленому носу тут же был приставлен некий блеснувший на солнце знак. Полуорк разом потерял интерес к фигуре в синем плаще и отвернулся. «Мне бы такой плащ», — вздохнул Кроу и поскреб заросшую удлинившейся бородкой щеку. «Эх, откуда бы взяться таким капиталом? Ай, были бы, его ведь не купить. Такие плащи не продаются. Единственное возможное исключение — темный аукцион. Ибо эти плащи эльфы никогда и никому не продают и не дарят, и ни за какие услуги их не получить». Единственный вариант завладеть таким плащом — снять с мертвого эльфа, буквально. И насколько помнил Кроу, лишь один раз за все время подобный плащ был выставлен на обычном аукционе Альгоры, где провисел примерно полчаса, прежде чем был снят с продажи по прямому требованию эльфийского правителя. Что было дальше, никому не известно, кроме напрямую участвовавших. Плащик-то был на одной важной эльфийской шишке, что подверглось нападению в одной из древних рощ. Неизвестные вырезали весь эльфийский отряд, ограбили подчистую и... Вот дальше начались такие непонятки, что эта история получила на форумах собственное название «События рощи Варлага». Одна из непоняток — появление реально запретного плаща там, где его и быть не могло. Вторая непонятка, найденная в банке с черничным вареньем, левое ухо погибшего эльфийского наместника. Третья загадка. Почему колесо от эльфийской кареты оказалось на шпиле одного из светлых храмов южного поселения Милхарова Взгорье, что находится в сотнях лиг от рощи Варлага? Да. Поговаривают, что обладатель подобного плаща может сам выбрать одну из особенностей этого одеяния. Захочешь, и плащ сделает тебя более искусным мечником. А пожелаешь, и станешь куда лучше играть на виолончели. Или станешь куда более умелым кузнецом. Ну да, буркнул замечтавшийся гном. А раз пожелал, то вали к наковальне, берись за молот и куй подковы, чтобы стать умелым кузнецом. А ну живо! Подогнав сам себя, но пока не в сторону заждавшейся и уже остывшей наковальни, Кроу хоть и был встревожен этой крайне неприятной встречей, но торопился не душу отводить, а дела наблюдать. Первым пунктом назначения стали котлованы. Они были неглубоки, квадратные и полностью завершены. Отвесные стены любовно выглажены, все утрамбовано, а теперь поверх слоев щебня и песка укладывались массивные каменные блоки. Строители не забывали зачерпывать мастерками из ведер особую укрепительную смесь. Это не бетон, и это все же бетон. Тут можно хоть до хрипоты спорить, но если в состав вальдирской смеси входит песок, вода и арзумский порошок, то это бетон. В первом котловане уже было выложено три ряда блоков, и несмотря на довольно поздний час, строители прерываться не собирались, трудясь так ожесточенно, что гном невольно удивился. Стоящий рядом бригадир, возникший будто из облака плавающей над стройкой пыли, с понимающей усмешкой пояснил. «Была тут супруга твоя, наместник». «Супруга», — подтвердил Кроу, хотя никто вроде как и не спрашивал. «Так она пообещала моим молодцам 40 ведер пива, 5 свиных окороков, бочонок острых солений и певучего задорного барда сегодня вечером, ежели до заката успеют выложить по 5 рядов блоков. Я спешку не одобряю, но...» «Понимаю», — вздохнул гном, — «понимаю». Остановить Кроху мало кому было по силам. Даже Кроу порой пасовал перед ее бешеной энергией. К тому же можно было быть уверенным, раз она пообещала, то все обещанное уже в пути на сторожевой пост и вручено будет обязательно. Где-то там тащится сюда повозка с наградой, а рядом с кучером сидит сгорбившийся под плащом бард, поклевывая носом. «А моя супруга была одна?» «Куда там? Была с ней еще одна, суровая такая женщина, очень суровая, взглянет, как обожжет. И ведь не погнушалась спуститься на дно ямы, походила там, проверила стены, измерила их ширину». «Тысячница Каранук», — вздохнул Кроу. «Пришлось ли ей по нраву увиденное?» «Так кто ж поймет», — бригадир развел руками. Но слышал, как она пробурчала, что для обычного сторожевого поста столь широкие башни — редкость. «Можно ли счесть это одобрением?» «Можно», — уверенно заявил повеселевший гном. Ох, не зря он начал с большим размахом, не зря. Проклятие, но как же сильно они торопятся. Чертов великий поход, если бы не он и не заявление Бома о каком-то там важном факторе, то сейчас сидел бы он спокойно на вершине своего холма, лениво поглядывая на рутинную сутулуку жарящих мяса и играющих в карты игроков. «Проверили они и второе основание, и там госпожа...» «Тысячница», — поправил Кроу, зная, как стражи порой ревностно относятся к своим чинам. «Тысячница Каранук и там спуститься не поленилась, все проверила. Потом долго смотрела на долину вон с той земляной кучи. Ну-ка». Легко взбежав по склону довольно солидного земляного бугра, Кроу замер на его вершине, вглядываясь туда же, куда, по словам бригадира, глядела проверяющая. Перед пытливым взором гнома раскинулась долина Серого Пика. Давший название этому месту пик высился у горизонта, медленно наступал закат, и орлы привольно кружили на огромной высоте. Еще с вершины были видны гряды холмов и то самое корявое редколесье. Из одной из ложбин вытягивался отряд сборщиков, охраняемых воинами. Тяжело нагруженные, они возвращались с последней ходки домой. Скоро сборщики спустятся в свои подземные комнаты или же вернутся в уже построенные дома, где их ждет сытный горячий ужин. Если только они не пожелают отужинать за общими столами у дома на холме. Но и это не все. Еще гном видел, как в сгущающихся сумерках один за другим зажигаются разноцветные огни. Там один, тут сразу три, а вон там аж 5 огоньков зажглись на склоне длинного холма. Долина погружалась в вечер, но не засыпала. Там, где еще недавно было лишь темное покрывало сумерек, теперь перемигивались еще редкие, но яркие и уверенные огоньки. Поселяне и пасечники зажгли костерки у своих шалашей. Полуорки-пастухи запалили костры посерьезней. Прибывшие из Китамары зажгли несколько десятков поднятых на шестах масляных ламп, не забыв и про общинный костер. По северной дороге приближался освещенный магическим сиянием крупный караван, выглядящий как ползущее облако света. Редкие и быстрые огоньки игроков-одиночек, сражающихся с шакалами и просто охотящихся, поднимались на холмы и спускались опять вниз, в погоне за куропаткой или улепетывающим подранком. Да, тут было на что взглянуть, и все увиденное говорило лишь в пользу нового наместника. «Она и оборачивалась!» — крикнул снизу бригадир. «Друг Кроу, может, пойдем по кружечке пива темного опрокинем?» «Пойдем», — отозвался гном, оборачиваясь и глядя уже на пост. На широкой площадке десяток игроков был занят миновой торговлей или жаркой мяса. Дальше за ними начиналась уже совсем настоящая улица, состоящая из нескольких готовых домов. Из печных труб вырывались мирные дымки, сидящие во дворах старики плели корзины, хозяйки чистили горшки, а вернувшиеся из дневных трудов мужики и молодежь кололи дрова и копали землю под цветники или фруктовые деревья. За домами высились груды свежевыкопанной земли, там пруд. Вон тот провал в центре улочки, строящийся трактир. И гном до сих пор ломал голову над его названием. Хотелось что-то звучное и напоминающее об их цели и о погибших друзьях. Но только не такое, что вгоняло бы в тоску. И, наконец, окруженный высокой каменной стеной, дом на холме. На стене несколько каменных уродливых фигур, а широкий проем занят ярко освещенным торговым прилавком, у которого толпится пара десятков крикливых обозников, спешащих закупиться. «Вот он, вид достойный гнома», — тихо улыбнулся Кроу и зашагал вниз по склону. «А Дубрава ей здесь не место». «Слышал, там воблу соленую завезли», — с намеком произнес бригадир. «Коли завезли, тут же и попробуем», — заявил Кроу, и они, засмеявшись плечом к плечу, зашагали по широкой дороге, что освещалось высокими магическими фонарями. В подземной штабной комнате было тихо. Тишина нарушилась лишь однажды, когда к порогу приоткрытой двери с легким стуком подобрался десяток мелких фигурок, что в полумраке казались ожившими куклами. Заглянув и убедившись, что в комнате лишь тот, кому это дозволено, сторожевые големы опустили оружие и двинулись прочь. За ними следом потянулись едва светящиеся облачка, что плыли над самой землей. От них к фигуркам тянулись светящиеся жгуты энергии. Новое и последнее приобретение гнома у мастера Далрогана, сделанное им всего пару часов назад. Самоподдерживающаяся усиливающая аура была очень недешевой. Но стоило каждой золотой монеты и рубина за нее отданных. Так вот незаметно, а порой очень заметно, оборона Гвактала набирала мощь, постепенно вытесняя старых пыльных обитателей ближе к центру. Как раз над ним, этим самым городским центром, гном и размышлял, понимая, что пришла пора столкнуться с самыми серьезными противниками, и сделать это надо правильно, чтобы не оказаться вдруг в стане проигравших. И при любом раскладе требуется не допустить обрушения каменного свода над городом. Пусть его и удерживает темный титан, на него можно полагаться только в районе будущего форта, но Гвактал куда обширней. На очищенном от уже проданных трофеев столе игрок разместил пару красивых, старых и вполне обыденных предметов, две шахматные доски. Одна в сине-белую клетку из дерева и костяных пластинок представляла собой Гвактал. На ней гном разместил несколько разноцветных фигурок, что вовсе не относились к пока не найденным шахматным фигурам. На доске стоял огромный черный рыцарь, темный титан. Рассыпались жемчужины из разорванного колье, представляющие собой големную сеть. Там же выстроились четыре фигурки авантюристов, а у их ног замерли костяные резные статуэтки зверей. В центре шахматной доски возникло скопление потемневших детских кубиков, изображающих собой самые массивные и наверняка самые охраняемые нежитью здания. Пока что игроки еще не встречали реально серьезного сопротивления от нежити, а все минувшие битвы можно было смело считать всего лишь репетицией генерального сражения, чье время уже наступало. Ведь они торопятся, и эту спешку пора принять как данность. Хотя порази его темные и светлые боги разом, да хоть убей. Но Кроу не мог понять, как ему стать тем самым легендарным мастером по выковке совершенных подков за столь короткое время. Это попросту невозможно. Игра игрой. Но высоты мастерства в Вальдире так просто не взять. На это требуются месяцы, а в некоторых случаях и годы напряженного и желательно ежедневного совершенствования. Он был готов стать таким фанатиком, но фанатиком неторопливым. Их изначальный план трещит по всем швам, и за этим треском слышится злой и насмешливый рев дракона. А тут еще внезапно активизировалось разом несколько могущественных сил там наверху. Что-то можно списать на грядущий великий морской поход, будь неладен он и тот, кто активировал проклятое заклинание. Но все же списать на поход все подчистую невозможно, и даже пытаться это сделать глупо. Может, поэтому гном пока отвернулся от доски Гвактала и сосредоточился на второй шахматной доске, в красно-черную клетку с золотой отделкой по краям поля и границам клеток. На этой доске фигур было куда меньше, но они были столь же наглядными. В самом центре поставленный стаймя длинный серый каменный осколок, а вокруг него на различных клетках разместились фигуры, некоторые ближе, некоторые дальше. С этими фигурами гном постарался. Ему не удалось найти в сундуках и ящиках все необходимое. Поэтому пришлось истратить два свитка телепортации, чтобы быстро купить недостающие предметы. Зато теперь все стало прямо красиво, и новые яркие фигурки прекрасно гармонировали со старыми, пыльными и поврежденными. Впрочем, не слишком яркое магическое освещение скрадывало некоторые детали и примеряла одно с другим. На то он и сумрак, чтобы молодить стариков и взрослить юнцов. С четырех сторон от каменного пика стояли четыре авантюриста-игрока. Они защищали серый пик телами, грозно глядя на остальных приближающихся. Совсем рядом, буквально на соседней клетке с черноволосым гномом, высился еще один мрачный черный рыцарь-титан. Чуть подальше замер одинокий гном, что представлял собой мастера Далрогана. На него у Кроу были великие планы, но нельзя забывать, что Далроган всей душой предан гномьему королевству Храдальроум. С другой стороны доски, чуть ближе к пику, терпеливо ждала фигурка стража, тысячница Каранук, являющаяся в то же время представительницей амбициозного людского королевства Альгоры. С третьей стороны гордо стоял незнакомец в синем плаще. Эльфа в синем Кроу в спешке не нашел, поэтому взял барда в ярко-синем одеянии. Уже не спутать. Передавший приглашение эльфийский сановник, он же представитель еще более амбициозного и куда более беспринципного эльфийского королевства, в Хассель-Роум. Но это еще не все. Окраинные клетки игровой доски, весь периметр, гном заставил обычными камнями го, что высыпались из разбитой деревянной шкатулки. Камни символизировали собой кланы Вальдиры. Да, пока они вроде бы не представляли собой какой-либо значимой или близкой угрозы. Но стоит один раз оплошать с Гвакталом, и они тут же окажутся предельно близко. На столе было кое-что еще, замершее в тени и поэтому невидимое сразу. Массивная фигура дракона с горящими красными глазами. Дракон был расположен таким образом, что он видел обе доски сразу, хотя при этом его голова была направлена на ярко освещенную стену, где кто-то из авантюристов приколол неведомо откуда притащенную карту изведанного мира Вальдиры во всей его красе. Кроу хорошо знал, что их заклятый враг Жизнеслав не разменивается на мелочи, но при этом не упускает из своих лап ничего даже самого мелкого, Такой вот смертоносный парадокс. Прямо сейчас дракон уже измысливает новый рейдерский план захвата чего-нибудь или уничтожения кого-нибудь. Он уже отдал приказы и ждет их скорейшего и точнейшего исполнения. Пока что дракон еще не в их игре, но если он явится, то одним ударом уничтожит все правила. Наморщив лоб, гном напряженно размышлял, не сводя глаз с фигурки эльфа в синем плаще, в чьих руках поблескивала крохотная золотая гитара. Какого черта? Эльфы здесь? Так близко от Альгоры? Именно эта близость заставила в свое время гнома отбросить любые мысли об эльфах. Остроухие не сунутся в местности, что расположены так близко к столице людского королевства. Ведь всем сведущим прекрасно известна болезненная гордость и воинственность альгорского короля. Еще правитель отличается завидной любвеобильностью, но он живо забудет о всех плотских утехах, как только прознает, что эльфы пытаются вырастить очередную внешне невинную рощу священных для них деревьев так близко к Альгоре. Срубить, сжечь или уничтожить любым другим путем такие деревья равноценно объявлению войны всему эльфийскому королевству в Хассель-Роум. И уж точно лучше не затевать еще одной войны сейчас, когда обнаглевшие орки участили убийственные набеги под предводительством богини войны. Так что придало эльфам смелости? И насколько эта смелость велика? Насколько важна им долина Серого Пика? Если категорически отказаться или вовсе не явиться на ту встречу, где и будет сделано щедрейшее предложение, то каковы шансы, что эльфы отступятся? Слишком мало информации. Похоже, на ту встречу все же придется явиться. «Муило!» Вежливо раздалось за дверью, и через порог шагнула Лори, послав перед собой волну перегара и чего-то еще. Гном принюхался и сознанием дела покивал. Гномья брага. Закусывали, похоже, с оленями с пещерными мухоморами, гоблиньими мясными помидорами, капустными слизнями и молодыми листочками эльфийского тиса. «Там стая големов медитирует», — заметила Лори, падая в кресло, что стояло под настенной картой, и упирая сапоги куда-то в район Акальроума. «На тебе пяткой, синеглазый». «Обход», — возразил гном. «Бродит и бродит, а у тебя как?» «А мы пили и пили, это я уже понял. А она реально мировая и крутая девчонка, это Каранук. Мы друг друга поняли отлично». «И?» «Ага». «А где Амичка и Мифыч?» «Ушли выяснять детали своего забытого квеста», — усмехнулся гном. «Плюс я намекнул Мифу, что самое время сводить подругу на свидание. Например, в город алхимиков с их безумными подъемниками и кафешками на оплавленных стенных выступах». «Круто. А ты чего тут за настолку разложил на столе?» «Да уж», — игрок невольно поморщился. «С таким раскладом я бы кубики кидать не стал». «Да ладно тебе, и не с таким раскладом выживали». Гном с кривой усмешкой качнул головой. «Не ври, не выживали». «Ладно», — буркнула Лори, чуть опуская сапог, что переместился в синие воды океана. «Сейчас бы туда. Полосатый шезлонг на отдраенной до белизны палубе, надутый попутным ветром парус, позвякивающий кубиками льда бокал с коктейлем в руке». «Но мы тут», — рассмеялся Кроу, и в его голосе уже не слышалось усталости. «Ты не меняешься». «А то. Жизнь прекрасна, Цап, и это чистая правда». «Хм, брага была крепкой. А похмелье окажется еще крепче. Но оно того стоило». «Рассказывай». «Ты удивишься». «Рассказывай». «Альгора ожидает большой скорой беды. И это как бы даже и не тайна особая. В эти дни сошлось столь много всего, что где-то пару недель назад королевские мудрецы разом возопили дурниной и кинулись к правителю со спешными мрачными пророчествами. Не знаю, кто им там в уши нашептал на вершинах их альгорских башен. Может, северный ветер набормотал менингит в зря побритые уши. Ты не отвлекайся, что за пророчество? А какие бывают пророчества у простуженных мудрецов? Только предельно мрачные. Лори. Каранук поведала то, что знают уже многие из приближенных к королевскому двору. В тот вечер с разных сторон и разными путями во дворец прибыли сразу 7 седобородых мудрецов чья проницательность известна всем. И что это за вечер такой был? Вечер после дня, когда было найдено и активировано древнее заклинание по снятию покрова с затерянного материка. Гнома перекривило так, будто он разжевал две недозрелые сливы разом. «Опять чертов великий поход! Да это уже не смешно!» «Не угадал!» — фыркнула девушка и, убрав, наконец, подошвы сапог сакль Роума, закинула ноги выше, почти достав до южной границы территории королевства Альгоры. Великий поход тут оказался добивающей вишенкой на кровавом тортике, замешанном из самых мрачных прогнозов. Но все было хорошо, пока не прибыла весточка от самого Оракула, и в ней он сообщал почти о том же, но добавил кое-что и от себя. И что это? Коранук не рассказала о пророчестве Оракула, но нам хватит и остальных, от обычных мудрецов. В их пророчествах, а говоря нашим обычным языком, в их прогнозах, сошлись воедино великий поход, приход новых богов, новые угрозы со стороны якобы вот-вот готовящихся напасть тьмальдов и не отстающих от них орков, что уже готовы выступить из курящихся дымом катакомб под горами, что тянутся вдоль темного края. А там еще и племена людоедов водятся. Да знаю. Говоря просто, славному королевству Альгора угрожает погибель. Погоди. А великий поход тут каким боком вообще? Ведь они наоборот уходят и... О! Осекшись, гном встал и тяжело оперся кулаками о стол, не сводя загоревшегося пониманием взгляда с настенной карты. До меня дошло. Вот почему всполошились мудрецы. Какое к черту пророчество? Это реально банальная простейшая оценка сил. Именно. Старые мощные кланы бросили все силы на подготовку к великому походу, а затем они погрузятся на боевые корабли и свалят за горизонт, спеша поучаствовать в гонке к Зарграду. Да. Все наработанные связи между ними и королевствами останутся, но толку от этих связей? Если раньше кланы по первому зову короля могли в течение пары часов подогнать до 5000 прокачанных бойцов под королевские флаги, То теперь, может, и соберутся 1000 неплохих бойцов и еще пару тысяч зеленых рекрутов. А некоторые кланы, что поменьше, наверняка поставили на карту все и уйдут в поход в полном составе. Фланги и тылы оголяются, многочисленные резервы исчезают. Альгора впервые за годы остается сама по себе, как это было в самом начале. А в те времена каждый форт штурмовался по два раза на дню. Стражи погибали каждый день целыми отрядами. Твари, повелители земель, бродящие там и там еще молодые и дерзкие боги, что прямо жаждали собственного низвержения, если судить по глупости их поступков. Но затем пришли кланы, заключили договора с королевствами, предложили свои платные услуги, завоевали земли и стали защитным буфером. Бесноватых богов с тяжелыми непредсказуемыми характерами истребили, с остальными наладили контакт и помогли им подняться, получив взамен божественную защиту. А ведь и многие боги рванут туда же, на затерянный материк. О да, думаю, что туда отправится и кое-кто из тех старых богов, чье имечко засветилось в том пророчестве Оракула о приходе новых. Зонтик благоденствия над королевством Альгоры исчезает, Цап. Честно говоря, в нем уже зияют здоровенные дыры, если верить Коранук. Часть земель к западу и югу остались без клановой защиты, а собственных сил стражи попросту не хватает. Ты слышал о случившемся вчера в Лютиковом стане? Большой хутор к юго-востоку от нас. Он самый. Вчера ночью его разорили гихлы, сожгли полностью вместе со старым деревянным фортом. Десятки погибших, часть жителей исчезла, видимо, взяты в плен. Но гихлы никогда не... Никогда не нападали на Лютиковый стан. Да, не нападали, потому что там все время находился дежурный отряд боевых пчел, охраняющий их пастбище. Ну и стан им платил немало за свою безопасность. А теперь боевые пчелы все заняты на охране древних верфей от монстров и агров. Там им платят куда больше, а собственные пастбища они оперативно продали. Да, Лютиковый стан славился своими целебными травами. И это только малый пример. Стражи прибыли слишком поздно. Сейчас они ведут бои в каком-то новом подземном гнездилище гихлов. Когда успели выкопать и обжить? Будто из темных богов помог кто. Картина ближайшего будущего вырисовывается очень мрачная, Цап. Все, кто поумнее и кто не собирается никуда плыть, они очень боятся дня начала великого похода. Боится и король Альгоры. Внешне это никак не заметно для обычных игроков. Но вот новая политика говорит о многом. Каранук прибыла сюда для оценки твоих усилий по постройке форта. Это я и так знаю. И если выяснится, что ты действительно стараешься, то она уполномочена тебе предложить огромный мешок золота. В обмен на что? В обмен на то, что ты на эти деньги возведешь здесь действительно большой форт, который будет способен принять под свою защиту население всех ближайших деревень. А затем выдержит как минимум десяток ожесточенных штурмов или, скажем, трое суток обороны от такого противника, как небольшая армия орков, подкрепленная троллями и великанами-людоедами. «Сколько суток?» — гном изумленно уставился на подругу. «Сколько-сколько суток форт должен сдерживать вражеский натиск до прибытия помощи? Хотя бы пару. Мы рядом с Альгорой, рядом с казармами корпусов стражи. Им до нас всего ничего, даже если верхами». «Вот именно», — кивнула Лори. «Похоже, даже наша близость к Альгоре и казармам стражи больше не гарантирует их скорейшего прибытия. Теперь ты понял весь масштаб происходящего? На светлую Вальдиру надвигается мрачная тень». Опустив взгляд на шахматные доски, гном пробормотал. «Он точно не упустит своего шанса. Дракон есть дракон. Жадная умная тварь, что обязательно постарается урвать себе кусок пожирнее. Для него это шикарный шанс сотрясти все здешние устои и поднять культ Клуши и Вавы еще выше», — согласилась девушка. «И он свой шанс не упустит. Скоро мы узрим в темных облаках огненные всполохи его крыльев. Как думаешь, он явится в Серый пик?» «Только если узнает о Гвактале», — без раздумий отозвался гном. «Других причин не вижу. Но в других местах он проявит себя во всю силу. Можно смело ждать известия о сожженных дотла храмах и священных рощах». Помолчав, Кроу повторил. «Дракон есть дракон». «Что скажешь про мешок золота от короля?» — поинтересовалась Лори. «Тысячница полностью довольна увиденным и готова поставить подпись под большим жирным королевским контрактом. А такое доверие круто поднимет твою репутацию». «Нет», — отрезал гном, — «мы не возьмем королевского злата, мы вообще ничего от него не примем. Короли ничем не лучше драконов, и однажды он придет, чтобы забрать втройне». «Поход вот-вот начнется, Кроучи, я чувствую запах крови в воздухе». «Значит, мы будем строить еще быстрее», — уверенно ответил гном и повернулся к двери. «Пошли». «Куда?» «Строить». «Спятил? Так и вижу себя с мастерком в руке». «Надо будет, и кирпичную кладку сложим», — рассмеялся Кроу. «Но пока давай чуток поболтаем с головой мертвяка и с темным титаном, что держит наше небо». «А давай», — согласилась амазонка, убирая ноги с карты и легко поднимаясь. «Как раз брага выветрится».